конфуцианской традиции, например, у Мэн-цзи, понятие «вещи» обозначало нечто, принадлежащее в равной мере внешнему миру и человеческому сознанию и обладающее моральными качествами, нечто живое и, как некогда живая жертва, связывающее человека с небом. Зачастую оно употреблялось просто в значении «другие люди». Столь широкий спектр значений термина «вещь», в котором отобразился характерный для китайской мысли акцент на взаимопроникновение космоса и человека, в еще большей степени свойствен даосским текстам. И Лао-цзы, и Джуан-цзы готовы считать вещью всякое явление окружающего мира. Лао-цзы относит к разряду вещей все, что имеет форму, но проводит отчетливую грань между единичными вещами и всей тьмой десятью тысячами вещей. Тьма вещей, как целостность всего сущего, выступает у него прообразом пустотного динамизма мира, как, например, в сентенции из 16 главы Дао Дэ Цзина. «Вся тьма вещей рождается совместно, я прозреваю в ней возврат». Дао, как символическая реальность превращения, и есть для Лао-цзы вещь завершенная, неисповедимая полнота бытия, не переходящая в ограниченные формы. Со своей стороны Джуан-цзы еще решительнее утверждает, как противостояние двух значений, физического и духовного, понятия «вещи», так и их преемственность. Он идет дальше Лао-цзы в готовности объективировать вещи. Термин «вещь» систематически употребляется им для обозначения логических объектов. В его книге появляется и общее определение понятия вещи. Все, что имеет форму, облик, звучание и цвет. Дао у Джуан-цзы не принадлежит миру вещей. Тем не менее поток перемен, существующий безотносительно к отдельным вещам, нейтрализующий бытие каждой вещи, не отличается от вещей. Согласно хорошо найденной формуле Джуан-цзы, динамическая реальность мира делает вещи вещами, но не является вещью для вещей. Было бы полезно не пренебрегать в данном случае семантикой слов. Действие «дао» как «овещение вещей» не отвечает метафизическому тезису о несовершенстве или иллюзорности вещей. Скорее, в нем воплощена сама вещественность вещей. В книге Джуан-цзы о Лао-цзы и другом древнедаосском философе Гуань-инь-цзы сказано, что они воздвигли свое учение на неизменном отсутствии наличия, взяли за основу великое единое и утверждали, что в действительности пустота не уничтожает тьму вещей. Философское содержание последнего тезиса можно резюмировать следующим образом. Нельзя оперировать абстрактным понятием пустоты, отрицающей существование данной вещи, поскольку каждая вещь включает в себя свою противоположность, и несуществование принадлежит вещам не меньше, чем их существование. «Вещи, — говорит Джуанзы, — таковы и не таковы, пустотны и не пустотны, имеют имя и не называемы». Как сказано у Джуанзы, имеющее имя и сущность — обитель вещи, не имеющее ни имени, ни сущности — пустота вещи. Даосская реальность — это вещь, не вещь в вещи. Бесконечный, но по определению сокровенный — ряд самоотражений, который хранит одну великую вещь. Так понятие «вещь» снимает антиномии феноменального и ноуминального, имманентного и трансцендентного, актуального и действительного, не утверждая параллелизма того и другого. Вещь у Джуанзы самовысвобождается не принципом хаотической полноты бытия. Это вещь веющая. Она навевает единство более архаическое и безусловное, нежели концептуальное тождество означающего и означаемого. Джуанзы задал условия опознания символической глубины образов, введя в китайскую традицию понятие следа цзы, подлинного бытия. Он заявляет, что тексты канонических книг относятся к живому опыту древних мудрецов, так же, как след ноги к самой ноге, и что поэтому пытаться вникнуть в правду древних, руководствуясь их отчужденными следами, — верх глупости. Идеал же Даоса характеризуется в одном месте как возвращение к единству, отсутствие следов. Известна и даосская сентенция: «Умеющий ходить не оставляет следов». Идея отсутствия следа, несомненно, согласуется с даосской темой самосокрытия дао. Но, как мы уже знаем, самосокрытие очевидного. Джуанзы отвергает не столько следы как таковые, сколько превращение их в объективированную, умопостигаемую сущность, что подразумевает как раз признание существования метафизической реальности. Между тем следов лишена не только незапамятная древность, но и нечто реально переживаемое, данное всегда в настоящем. То, что день и ночь сменяется перед нами, то есть тот мир видимого и слышимого, к признанию бытийственной полноты, которого в конце концов приходит даосский философ. Определение образов предметного мира как следов великого превращения указывает скорее на то обстоятельство, что явление и реальность в даосской картине мира связаны между собой не по аналогии, а по завершению, или скорее по своему пределу, то есть по известному нам образцу отношений дня и ночи, жизни и смерти.